Глава 21. Кобра оформился на работу охранником и сразу же сообщил кадровичкам, что у него тяжело заболела мать, и он вынужден уехать в Тулу. На дежурство выйдет лишь 18-го, в понедельник, когда закончится эта кутерьма с выборами. Он подарил теткам торт-мороженое и распрощался. Больше они Кобру не видели. Он получил переносное ядерное устройство благодаря помощи Абы. В условленном месте неизвестный человек положил в багажник его машины рюкзак и микросхему дистанционного управления. Вопрос оружия был решен. Самое простое – заложить рюкзак в основание несущей конструкции здания, скрыться и произвести взрыв во время представления, когда зал полон. Но Кобра отлично понимал, что сыщик прикажет прощупать специальной аппаратурой все уголки каждого здания и рюкзак найдет. Стало быть, его необходимо заложить только в день взрыва. Он взглянул на часы. 6 декабря, среда. До взрыва еще 3 суток. Кобра подвинул телефон, набрал номер, который дал ему русский. Тот снял трубку сразу. «Здравствуйте. Я хотел бы вас видеть», — сказал террорист. «С удовольствием. Но денег у меня пока нет», — ответил майор. «Я материальный вопрос решил», — усмехнулся Кобра. «Давайте встретимся через час на том месте, где недавно расстались». «С удовольствием». Майор положил трубку, облегченно вздохнул. Сообщение, что можно не заниматься взрывчаткой, привело Олега Сухова в отличное настроение. Он не знал, что его судьба решена, и жить ему оставалось не более 2 часов. В ночь с 8 на 9 декабря провели осмотр всех театров и цирков. Как Гуров и предполагал, взрывчатку обнаружить не удалось. У служебных и запасных входов поставили оперативников. В Амхате на Тверском работала целая бригада. «Как мент не маскируйся, а опытный глаз его определит», — сказал Кричко. «Если Кобра нас увидит, то уйдет». Скорее всего, мы ошиблись. Объект теракта — дети, видимо, цирк. Идем к Петру, у нас остались 1 сутки. Гуров и Кричко приехали в цирк около 2 часов. Перед центральным входом уже толпились люди, пришедшие пораньше. Представление начиналось в 15. Двери вот-вот должны были открыться. «А если я ошибся, и Кобра взорвет цирк не завтра, а сегодня?» — подумал Гуров, глядя на ребятишек, галдящих у закрытых дверей. «Впрочем, нет. Сегодня ему никак не успеть». Успокаивал себя сыщик. «Нас здесь не пустят, нужно обойти здание. Служебный вход с обратной стороны». Кричко дернул друга за рукав. «Если сегодня ничего не найдем, придется идти к Юрию Никулину просить перенести представление», — думал Гуров, направляясь следом за Кричко к служебному входу. В вестибюле творилось что-то невообразимое. Ребята со взрослыми толпились у раздевалок. Особо шустрые, прямо в верхней одежде, торопились к 2 медвежатам, которые, сидя на скамейках, приглашали гостей сфотографироваться на память. Конечно, Кобре на представление делать нечего. Тем не менее, Гуров просматривал людской водоворот, выискивая мужчин выше среднего роста и подходящего возраста. «Господин полковник», — официальным тоном произнес Кричко, — «обойдем арену по служебному коридору». Гуров ничего не ответил, пошел следом за начальником охраны и Станиславом. Вдоль стен стояли ящики, на многих висели замки. «Для специалиста подобные запоры сродни оконному шпингалету», — отметил про себя Гуров. «Ваши товарищи ушли только утром», — пояснил охранник. Чувствовалось, что молчание Гурова тяготит его. Сыщик похлопал его по плечу. «Не обращайте на меня внимания. Голова раскалывается. Видимо, грипп подхватил. Эпидемия. Чуть не каждый второй болеет. охотно поддержал разговор охранник. Я уж забыл, когда у меня выходной был. Людей не хватает. Гуров оглядывал ящики, огромные коробки с вещами циркового бродячего народа. Цирковые похожи на цыган. В любой момент снялись с места, подхватили скарб, да и двинули на новое место. «Верно, нашим артистам не позавидуешь», — согласился охранник и взглянул на Гурова с симпатией. «Цирковой даже с мировым именем вечный гастролер. Одни уехали, другие приехали. Случается, артист уехать не успел, новые уже прибыли». Кричко понял, Гуров начал прорабатывать новую версию проникновения кобры в цирк. «Случается, программа порой изменяется. Служба охраны постоянная?» «В основном. Однако на летний сезон большинство увольняется, ведь зарплата летом падает. Народ, наверное, пьющий. У меня в основном отставники. Они уже свое выпили», — поспешно ответил начальник охраны. «Днями к вам устроился парень, лет 40. Какой же он отставник?» «Мужчина серьезный, но он еще на работу не вышел. В понедельник заступает. Пропуск ему выдали? Временный. Мужик мне понравился, обстоятельный. Конечно, приглядеться необходимо». «Ясное дело», — перебил Гуров. Он потерял к разговору интерес, вышел через черный вход во двор, взглянул на машины. «Тачки наших ребят. Сейчас на улице машину не оставишь». Гуров кивнул и ушел внутрь здания. «Начальник у вас с понятием», — сказал охранник, обращаясь к Кричко. «Он в цирке работал», — пояснил Станислав и пошел догонять друга. «Вход со двора — самое уязвимое место», — сказал Гуров. «Завтра с утра выставишь у ворот двоих самых толковых оперов». «Почему завтра?» — рассердился Кричко. «Что ты уперся в завтрашний день? До 17-го еще 8 дней». 16-го поздно. Скандал не успеет набрать обороты. А завтра последние спектакли для детей». Начальник охраны провел сыщиков в ложу дирекции, и они начали смотреть представление под названием «Лед и пламень». Круглая чаша цирка была переполнена, она вмещала 2000 человек. 2000 жизней. Он смотрел на скользящих по арене красавиц и не видел девушек на коньках. Ему мерещился кошмар возможного взрыва. Если даже потолок не обрушится и взрыв не сравняет цирк с землей, оставшиеся в живых передавят друг друга. Девушки в кокошниках скользнули за портьеры. Появились клоуны, вызвав дикий восторг детворы. Гуров предложил Кричко спуститься в пустое фойе. «Я не могу на это смотреть», — сказал он, доставая сигареты. «Мужчина, здесь не курит», — недовольно предупредила билетерша. Гуров послушно спрятал пачку в карман. Кричко, стараясь казаться бодрым, сказал: «Мы возьмем его. Он же должен пронести 50 килограммов, а такой груз в карман не спрячешь. Камуфляж под реквизит провезет со двора. Там станут лучшие сыщики», — возразил Кричко, — «снабдим их магнитами. Лично я считаю, что когда он увидит усиленную охрану, то откажется от замысла». «Антисоциальный психопат», — пробормотал Гуров. «В обыденной жизни ничем не примечательный, в экстремальных ситуациях решительный, бесстрашный. Что делать с девушками? Они в Москве, я говорил с ними. Конечно, напуганы, но прийти сюда не отказываются. Бессмысленно. Он не появится здесь, в своем повседневном обличье». Гуров, задумавшись, сел на скамейку рядом с медвежонком. «Будем фотографироваться?» — спросил молодой человек с аппаратом. 30 000, вон той девушке». «Да, пожалуйста, я заплачу». Кричко подошел к стоявшему рядом столику. «Расслабьтесь. Можете Мишку обнять». Фотограф навел аппарат. «Да улыбнитесь». Гуров положил руку на шею медвежонка и изобразил улыбку. Фотографии после представления. Обязательно. Гуров погладил медвежонка и поднялся. Спасибо. Сыщики спустились вниз, прошли к дверям, выходящим во двор. «Кобра может надеть милицейскую форму», — сказал Гуров. «Нет, скорее служебный халат, да еще тележку и метлу прихватит». «Что за чушь?» — сердито ответил Кричко. «Я же тебе сказал, здесь встанут оперативники. Ночью выставим дежурных, пустим собак». «Ночью он не пойдет. Выберет крайне простой, обыденный ход». В воскресенье 10 декабря в 9 утра Гуров, Кричко и 9 оперативников уголовного розыска подошли к зданию цирка на Цветном бульваре. Они собирались сменить ночную охрану, встать по периметру служебного коридора. Вход со двора и ящики с личными вещами артистов, стоявшие вдоль стен, Гуров считал наиболее уязвимым местом. Возле ограды бульвара стоял автобус. Сыщики поставили в этом же ряду свои машины и направились в обход цирка к служебному входу. У дверей их встретил десантник в пятнистой форме с автоматом. «Приготовьте пропуска». Розовощекий парень оглядел группу подошедших мужчин. «Артисты?» «Фокусники», — ответил Кричко. «Сынок, тебя кто тут поставил?» «Приготовьте пропуска и проходите». Парень повел мощными плечами. «Скапливаться запрещено». Гуров почувствовал неладное. Кричко прошептал. «Видел автобус у бульвара. На нем ОМОН доставили. Они бы еще бронетранспортер приволокли». Они вошли в здание цирка. Там находились еще один автоматчик, мужчина в форме постарше и знакомый начальник местной охраны. Полковник Гуров, пятнистый, шагнул навстречу. «Майор Котов». Он открыл внутренние двери. «Прошу, полковник, надо поговорить». Гуров прошел в коридор. «Ваши документы, господин майор». Он предъявил свое удостоверение, взял удостоверение майора, внимательно изучил. «Полковник, я получил приказ взять под охрану здание цирка до окончания вечернего представления. В моем распоряжении 50 прекрасно обученных бойцов спецназа. У нас мышь не проскочит». Гуров сочувственно посмотрел на майора. В творящемся бардаке парень не виноват. И миролюбиво спросил. «И от кого вы собираетесь защищать объект, господин майор?» «Я получил соответствующие инструкции». «От кого конкретно?» «Я подчиняюсь своему командованию». «Да на здоровье!» — Гуров пожал плечами. «Меня это не касается». «Майор, со мной 10 сотрудников милиции в штатском. Я прошу пропустить их в здание. Вы будете выполнять свой приказ, а мы решать свою задачу». «Не могу, полковник. Посторонним в здании находиться запрещено». Терпение Гурова закончилось. «А артисты цирка, зрители?» «Умничайте!» Майор, понимающе кивнул. «У артистов имеется удостоверение, у зрителей билеты». «У меня есть персональное приглашение в ложу дирекции». Гуров протянул приглашение, подписанное Юрием Никулиным. Майор усмехнулся. «Приглашение действительно на два лица, так что вы можете взять с собой одного человека». Но Гуров уже его не слушал. Он отвел в сторону начальника местной охраны. «Игорь Михайлович, мне нужно 9 билетов на 11 и столько же на 3 часа дня. У вас же наверняка имеется бронь. Все сделаем». Решив вопрос с билетами, Гуров позвонил генералу Орлову. «Что происходит, Петр?» — поинтересовался сыщик как можно спокойнее. «Черт его знает!» — Орлов матюгнулся. «С этими выборами все с ума посходили. Со мной даже не советуется, просто ставит в известность. Слухи дошли до первого зама. К нему явились 2 депутата, журналисты, жалуются на проведение повальных обысков. Наш главк от работы по данному делу отстранен, так что ты там находишься вне закона». Кобра, конечно, солдат уже увидел. Сейчас перестроится. Значит, до 3 часов мы время имеем. Ты не можешь добиться, Лёва, готовится приказ о моем увольнении. Пётр, это не главное. Конечно, — ответил Орлов. У тебя какие-нибудь идеи появились? Кое-что. Спецназ, естественно, мешает, но мы сделаем все возможное. Мне нечего тебе сказать, но знай, твоя смерть ничему не поможет. Мы не уйдем отсюда до последнего мгновения. Гуров положил трубку, взглянул на стоявшего в дверях кабинета Кричко. Никогда не думал, что начну говорить красиво. Кобра толкался среди ребятни и взрослых, ожидавших начала представления. Поглядывал на бойцов спецназа и улыбался. Он был доволен. Солдатики не профессиональные сыщики. С вояками иметь дело легче. То, что его отвлекающий маневр не прошел, Кобру не огорчило. Если 3-часовое представление отменят, шарахнем через пару дней театр. Можно и МХАТ, решил он. Распахнулись двери, и ребятня ворвалась в вестибюль. Фойе заполнилось многоголосием и смехом. Раздевшись, дети тащили родителей к зверям фотографироваться в буфеты к лоткам, где продавали мороженое и разноцветные шары. Стоявших у входных дверей спецназовцев бесцеремонно оттеснили. Молодые парни в форме растерялись, не знали, как себя вести. Завидовали своим товарищам, которые несли службу у служебного входа и во дворе цирка. Парнишка лет 8 схватил одного из бойцов за рукав и требовал отвести его в туалет. Женщина, сопровождавшая группу вождей краснокожих, увидев мужчину в форме, стоявшего, как она посчитала, без дела, нагрузила на него верхнюю одежду своих подопечных, приказав занять очередь в гардероб. Сыщиков у центрального входа работало лишь 2. Они чувствовали себя в толпе привычно, сразу придумали себе занятие. Один держал веревочки с надувными шарами, за что продавщица была ему благодарна. Она только получала деньги, а сыщик отвязывал выбранный ребенком шар. За этой работой он профессионально выхватывал взглядом мужчин среднего возраста и подходящего роста. Второй опер встал у крайней раздевалки, так, чтобы видеть входные двери, и помогал ребятне раздеваться, но видел все, что требовалось. Гуров подошел к раздевалке, поднял брошенные на пол пальтишко, отдал мамаше. Опер тронул полковника за рукав. Если он пойдет через центральные двери, то выберет женщину с 2 детьми, младшего возьмет на руки. «Обязательно!» — Гуров одобрительно кивнул. «Ребенок на руках и молодая женщина со 2-м чадом рядом. Прикрытие великолепное!» Гуров заранее решил, как расставить своих оперативников. На служебный вход, где топтались без дела 2 бойца с автоматами, сыщик никого не выделил. 2 опера курили за дверью, откуда шла лестница на верхние этажи, где располагались служебные помещения, артистические уборные, костюмерные. Здесь же жили артисты, которых переводили из одной труппы в другую. Тут находилось и служебное кафе, столовая, соответственно, и кухня. Имелись лифты, которые очень не нравились сыщику. Самая трудная задача, стоявшая перед Коброй, это доставка взрывного устройства в помещение цирка. Возле двери, через которую можно войти со двора, майор спецназа выставил 2 бойцов с автоматами. Вскоре здесь начался скандал. Дворники, рабочие и другой обслуживающий персонал часто не имели при себе пропусков, все знали друг друга в лицо. И непонятно, откуда появившаяся охрана, да еще с автоматами, раздражала людей. За каких-нибудь 15 минут у дверей собралась толпа. Не стесняясь в выражениях, они костерили растерянных бойцов и покрасневшего майора. подвыпивший мужичонка якобы случайно расплескал из ведра краску, и одному бойцу пришлось уйти в автобус. «В темном переулке вас нету, а здесь выставились морды бесстыжие!» — кричала уборщица. Спецназовец привел начальника охраны, и тот выделил вахтершу, знавшую цирковых в лицо. Но так как дверь поминутно открывалась, и у железных ворот гулял сквозняк, женщина заявила, что у нее пост внутренний, теплый, и гордо удалилась. Кто-то сбегал в администраторскую, пришел заместитель директора, мягкий и обаятельный. Он знал, что по неизвестным причинам охрана помещения усилена. Вчера познакомился с Гуровым и смотрел на стоявшего в стороне полковника с надеждой. «Извините, но эти люди мне не подчиняются», — сказал сыщик и пошел коридором вдоль ящиков и сундуков с вещами и реквизитом. Неподалеку от входных дверей два оперативника помогали чинить небольшой яркий фургончик. Один из мастеровых не сводил взгляда с дверей и происходящего там скандала. Когда Гуров проходил мимо, он поднялся с колен, достал сигарету. «Огоньку не найдется?» «Лев Иванович, разгони их к чертовой матери. Обзор закрывай, тут не человек, слон пройдет». «Терпи, сыщик. Наша доля такая, ментовская». Гуров щелкнул зажигалкой, похлопал коллегу по плечу и отправился дальше. Началась программа. У кулис собирались артисты, стучали коньками ярко раскрашенные девушки, клоуны сверкали красными носами. Не успел Гуров обогнуть артистическую братью, как к нему подлетел возбужденный спецназовский майор. «У вас билет в ложу? Вот и сидите на месте». «Майор, у вас дети есть?» — поинтересовался Гуров. «Что?» — ошалевший парень тряхнул головой. «Сын? Какое это имеет значение?» «Если мы уйдем, твой парень станет сиротой», — спокойно ответил Гуров. «Работать в розыске, не ладонью кирпичи рубить, думать надо. Ты бы сюда своего генерала притащил». Сыщик усмешливо оглядел майора и пошел дальше. Утренний спектакль закончился. Зрители двинулись на выход. Гуров зашел в кабинет замдиректора, где ждали своего часа два сапера. В огромной клетке сидел огромный красавец-попугай, поглядывал на людей круглым глазом. «Господин полковник, мы понадобимся или для подстраховки сидим?» — спросил седой мужчина. «Идите перекусите, только быстро». Гуров вынул из внутреннего кармана портативную рацию. «Ребята, — говорит Гуров, — отвечайте, как меня слышите?» В ответ донеслось. «Я первый, слышу хорошо. Второй, слышу отлично». «Станислав Кричко давно оглох», — не удержался Кричко. «Ну, парни, внимание», — сказал Гуров. «Мандражите? Хороший сыщик должен волноваться. Лёва, помнишь, как мы маньяка в Сокольниках брали? Витя, у того парня было только 6 патронов. Все, шутки в сторону. Возьмите в обзор туалеты. Считаю, он переоденется в туалете. Полагаешь, он уже в здании? Возможно. На парадном входе обращайте особое внимание на мужчин с ребенком на руках. Возле дверей во двор попробуйте сблизиться с солдатами. Найдите к ним подход. Спартак, девушки, начальники-придурки, вас учить только портить». «Да я с одним уже побратался, но тут ихний командир шастает», — оперативник выругался. Кобра пришел на утреннее представление. Контроль миновал действительно с ребенком на руках. Переоделся в туалете на втором этаже. Сейчас в рабочем заляпанном краской халате пил кофе в буфете, обслуживающем сотрудников цирка. Кобра смастерил себе из газеты шапочку, мазнул ее краской, не забыл грязной рукой провести по лицу. Ждал, когда начнут пускать людей на дневное представление. «Ребята», — продолжал Гуров, — «мы обязаны его взять с грузом. Если террорист сумеет груз пронести, то вновь переоденется и растворится в толпе. Но он не камикадзе и должен во время действия уйти из цирка. Кто там такой умный? Если мы его пропустим с грузом, то не дай нам Бог искать его пустого на выходе. Всем по местам. Предельное внимание. В зал придут ваши дети. Не дави на психику», — сказал Кричко. Кобра по нижнему коридору катил тележку, какими пользуются носильщики на вокзале. Террорист приметил ее еще в первый день своего посещения цирка, когда в сопровождении начальника охраны осматривал помещение. Он провез тележку мимо бойцов, охранявших двери во двор, прошел к стоянке, где находились его «Жигули». Солдаты взглянули на рабочего в заляпанном краской халате, на тележку, на которой стояло ведро, лежали кисти и мешок с тряпьем, и торопливо захлопнули дверь, так как с улицы несло холодом. Кобра, одетый в костюм Деда Мороза, подкатил тележку, на которой лежала метровая, обклеенная фольгой ракета с надписью «Россия», к двери, стукнул в нее посохом. Боец выглянул, распахнул дверь. — Дед, до Нового года еще 3 недели, — рассмеялся он. — У вас, может быть, и 3, а у нас елки скоро начнутся, — прогудел в бороду Кобра. — Подмоги, видишь, застрял. Бойцы помогли преодолеть порог. Загудели определяющие металл приборы. — Дед, ты контрабандист, — сказал боец. — Ну-ка покажи, что за снаряд везешь. — Побойся бога, воин. Кобра огладил бороду. — Это же шутейная петарда, а моя тележка вся из металла. Вот твоя аппаратура и подняла шухер. Он хохотнул и двинул по коридору. Только скрылся за поворотом, как услышал уверенный голос. — Далеко ли направляетесь? Кобра повернулся, опустив руку в карман халата, плотно обхватил рукоятку ножа. — На репетицию, — ответил он. — Проверить надо. Эта штуковина то летает, то лишь фукает, позору не оберешься. «Проверить, конечно, не мешает», — согласился опер, внимательно разглядывая Деда Мороза и его груз. Оперативник решил подойти вплотную, Кобра это понял и молниеносно ударил ножом. Гуров зашел в кабинет замдиректора, включил рацию. «Говорит Гуров, все свободны». «Пропал 7-й. 7-го нет на месте», — откликнулся взволнованный голос. «Где его пост? Нижний коридор у выхода во двор». «Станислав!» — закричал Гуров. «Блокируйте все выходы. 2 ищут пропавшего. Я к выходу во двор». Он побежал. В 2 прыжка пролетел лестничные пролеты, подскочил к бойцам, стоявшим у дверей во двор. «Кто входил в последние 10 минут?» Бойцы переглянулись. Один лениво поправил ремень автомата. «А вы кто будете?» «Клоун с огромной конфетой за плечами проходил?» Гуров решил, что примерно так должен был камуфлироваться Кобра. «Клоуна не было. Дед Мороз проезжал. Артистов приказано пропускать». «На чем проезжал?» Гурову казалось, что спецназовцы разучились говорить, с трудом выдавливали слова. «Он вез тележку с шутейной ракетой». Гуров не дослушал, кинулся к служебному выходу. Если Кобра выйдет из здания, всему конец. Эвакуировать людей, найти и обезвредить взрывное устройство не успеем. Троим выйти на улицу, следить за окнами, выходящими на рынок и переулок с обратной стороны. В человека, который попытается уйти, стрелять на поражение, крикнул Гуров и вылетел в вестибюль. Кобра учел все, но ошибся во времени, которое имел для ухода. Смешно, но опытнейший террорист не подумал, что между оперативниками существует радиосвязь. Он считал, пока выяснят, что одного человека не хватает, пока обойдут посты и перепроверят, пройдет минут 15, а это более чем достаточно. Он отодвинул один из ящиков с реквизитом, бросил туда ракету, халат с блесками и прочую атрибутику Деда Мороза. Тело опера затащил в темный угол за урну. Отряхнув пальто, он причесался и, не торопясь, зашагал к выходу. И хотя был уверен, что на выходе проверять документы не будут, приготовил временный пропуск. За стеклянной дверью сидела дежурная, рядом маячил парень с автоматом. Кобра облегченно вздохнул. Боец не опасен, главное, нет штатских. Он открыл дверь и уже шагнул через порог, когда почувствовал, что его взяли под руки. Кобра не дернулся, лишь удивленно взглянул на появившихся по бокам оперативников. В чем дело? Он еще не верил, что его взяли. Лишь когда из открытой двери, расположенной за столом, дежурный, появился мужчина в штатском и, улыбаясь, сказал: «Данин? Вадим Леонидович?» «Вот так встреча! А мы тебя схоронили!» Кобра понял, что это конец. Он держал руки в карманах пальто, нащупал пачку сигарет, в которой помещалась микросхема, приводящая в действие взрывное устройство. «Сейчас шарахнет!» Зал разнесет, потолок обрушится. Надо упасть, а там посмотрим. «Руки!» — раздался крик за спиной. Кобру рванули за плечо. Последнее, что он увидел — голубые глаза незнакомца. Гуров вложил в удар всю силу и злость, копившуюся месяцами, и врезал террористу в челюсть. Оперативники не удержали тело, оно рухнуло на пол. Гуров опустился на колени, вынул руки кобры из карманов, надел на них наручники. Подняться с пола не смог, сел. Кричко подскочил, взял друга под мышки, поставил на ноги. «Попова нашли?» Гуров тяжело опирался на плечо Станислава. «Живой!» — вызвали скорую. «Ножевое ранение под левое ребро». В кабинет замдиректора Гуров толкнул зашевелившегося кобру. «Станислав, займись протоколом обыска и изъятия». «Пошли, что-то мне не важно». Раненого оперативника увезла скорая. Врач после беглого осмотра заявил, что, видимо, жизнь его вне опасности. Гуров позвонил Орлову. Сказал лишь одно слово. «Взяли». Генерал долго молчал, затем ответил. «Поезжай домой, звякни, я подскочу на минуточку». «Договорились. Сообщи в прокуратуру». «Господин полковник», — позвал эксперт, — «хотите взглянуть на дистанционное управление? Микросхема вложена в пачку из-под сигарет». «Я в этом ничего не понимаю. Взорваться не может?» Гуров указал на стоявшую в углу и похожую на большую игрушку ракету. «Казалось смешным, что такая штуковина способна разнести здание и уничтожить тысячи жизней». «Не может. Мы взрывное устройство увезем?» «Это не ко мне. Я свою работу закончил». «Станислав, долго я тебя буду ждать?» Кричко торопливо начал собирать бумаги. Закончился дневной сеанс. Малышня штурмовала гардероб. Сквозь детские голоса пробивались сердитые женские окрики, мужчины сражались с потомством молча. «Хочешь, я тебе шарик куплю?» — предложил Кричко. «Товарищ!» — Гурова тронул за плечо молодой человек с фотоаппаратом на груди. «Что же вы фотографии не получили?» Кричко взял у фотографа снимки, взглянул и довольно хохотнул. «Поместим в музей!»